и хотел потушить свечу. Но я отодвинула ее и схватила его за руку. — Я не буду молчать, — сказала я. — Вы не должны его трогать. Не отворяйте ему дверь, и все. — Нет. Я принял решение, и, видит Бог, исполни его, — объявил этот отчаянный. — Я наперекор вашей воле сделаю вам добро и восстановлю Гертона в его правах. Вам даже не придется ломать голову над тем, как вам меня укрыть. Кэтрин умерла, никто на свете не пожалеет обо мне и не будет мучиться стыдом за меня, даже если я сейчас перережу себе горло. Пора положить конец. Я могла бы с тем же успехом пойти на медведя или убеждать сумасшедшего. Мне оставалось только одно — подбежать к окну и предостеречь намеченную жертву об уготованной ей судьбе. «Вы бы лучше поискали себе другого ночлега!» — прокричала я, торжествуя. «Мистер Эрншо собирается вас застрелить, если вы не перестанете ломиться в дом!» «Ты бы лучше открыла мне дверь!» «Ты!» — ответил он, обратившись ко мне с неким изящным выражением, которое я не хочу повторять. «Не стану я мешаться в это дело!» — возразила я снова. «Войдите, пусть вас убьют, если вам угодно. Я исполнила свой долг». С этими словами я захлопнула окно и вернулась на свое место у очага, не располагая столь большим запасом лицемерия, чтобы изображать беспокойство из-за грозившей ему опасности. Эрншо стал отчаянно меня ругать, утверждая, что я все еще люблю мерзавца, и обзывал меня всеми бранными словами за такое малодушие. А я думала в глубине души, и совесть меня не упрекнула, каким это будет благодеянием для него, если Хитклифф его избавит от всех горестей. И какое благодеяние окажет мне Хиндли, если отправит Хитклиффа в его законную обитель? Я сидела, предаваясь этим мыслям, когда за моей спиной задребезжали и посыпались на пол выбитые Хитклиффом в стекла, и его черное лицо, щурясь от света, заглянуло в оконницу. Слишком частый переплет окна не пропускал его плечи, и я улыбалась, радуясь своей воображаемой безопасности. Волосы Хитклиффа и одежды были белы от снега, и его острые зубы людоеда, оскаленные от холода и бешенства, сверкали в темноте. — Изабелла, впусти, или ты у меня пожалеешь! — возопил он, как сказал бы Джозеф. — Я не желаю совершать убийство, — возразила я. — Мистер Хиндли стоит на страже с ножом и заряженным пистолетом. — Впусти меня через кухонную дверь, — сказал он. — Хиндли будет там раньше вас, — ответила я. — И как же ничтожна ваша любовь, если вы испугались, что пошел снег? Пока светила летняя луна, вы не мешали нам спать, но едва подул снова зимний ветер, вы бежите под кров. На вашем месте, Хитклифф, я легла бы на ее могилу и умерла бы, как верный пес. Ведь земля теперь не стоит того, чтобы жить на ней, не так ли? Вы твердо мне внушили, что Кэтрин — вся радость вашей жизни. Я не могу представить себе, как вы думаете пережить утрату. — Он здесь, да? — закричал хозяин дома, бросившись к выбитому окну. — Если я смогу просунуть руку, я его застрелю. — Боюсь, Эллен, вы сочтете меня совсем испорченной, но вы не знаете всего, так не судите. Ни за что не стала бы я подстрекать на убийство или помогать в покушении на чью-то жизнь, даже на его жизнь. Но я не могу не желать его смерти. И потому я была страшно разочарована и охвачена ужасом перед тем, что наделала своими язвительными словами, когда Хитклифф ринулся прямо на пистолет и вырвал его из цепкой руки Эрншо. Раздался выстрел, и нож, отскочив на пружине, вонзился в запястье своего владельца. Хитклифф сильным рывком вытянул клинок, разодрав им кожу и мясо, и сунул неотерший себе в карман. Затем он взял камень, вышиб одну планку в переплете окна и прыгнул в комнату. Его противник упал без чувств от боли и потери крови, хлеставшей из артерии или крупной вены. А негодяй пинал его и топтал, и бил затылком об пол, в то же время удерживая меня одной рукой, чтобы я не побежала за Джозефом. Он проявил сверхчеловеческое самоотречение, не позволив себе прикончить Хиндли. Наконец он унялся, перевел дух и втащил безжизненное с виду тело на скамью. Затем он отодрал рукав от куртки мистера Эрншо,